И уж совсем непривычно, что родители обращаются к нему как к Никхилу в присутствии его новых друзей. «Никхил, покажи свой факультет», — просит отец. Правда, вечером, за ужином в ресторане на Чапелл-стрит, Ашима, забывшись, спрашивает: «Ну, Гоголь, ты уже решил, в каких предметах ты будешь специализироваться?» Хотя Джонатан разговаривает в это время с его отцом и не слышит ее слов, Гоголь чувствует раздражение, но при этом не винит ее в том, что она запуталась в созданных им сложностях. В течение первого семестра он исправно, но без всякой охоты, ездит домой каждые выходные. В пятницу после занятий он с рюкзаком, набитым учебниками и грязным бельем, едет поездом компании «Амтрак» до Бостона, потом на электричке добирается до своей станции. Где-то посередине трехчасового путешествия Никхил исчезает, уступая место Гоголю. Его встречает отец. Он всегда предварительно звонит, чтобы узнать, не задерживается ли поезд. Они едут знакомыми улицами города, и отец расспрашивает его о занятиях. В воскресенье он получает свое белье выстиранным, а вот учебники никогда даже не открываются. Несмотря на все свои благие намерения, дома он в состоянии только есть и спать. К тому же письменный стол в его комнате слишком мал, а разговоры родных, их передвижение по дому, телефонные звонки отвлекают его. Дома Гоголю не хватает университетской библиотеки, вечеринок и разговоров с Брэндоном за косячком, классической музыки, которую он слушает вместе с Джонатаном. Дома он смотрит MTV на кухне, а Соня сидит рядом и деловито распарывает свои синие джинсы, отрезает от низа приличные куски материи и вшивает молнии в зауженные в щиколотках штанины. Однажды Гоголь не может постирать белье, потому что стиральная машина занята. Соня решила выкрасить все свои вещи в черный цвет. Его сестра теперь ходит в старшую школу, учится у мистера Лоусона, бегает на танцы, чего никогда не делал Гоголь, и на всевозможные вечеринки. С ее зубов сняли брекеты, и она охотно сияет идеальной белозубой американской улыбкой. Волосы, которые раньше доходили ей до плеч, обрезаны наискось. Результат эксперимента одной из подружек. Ашима живет в постоянном страхе, что дочь покрасит прядь волос в красный цвет, как она пригрозила однажды, или проколет дырку в носу. Из-за подобных вещей они постоянно ругаются, мать плачет, дочь хлопает дверями. Иногда в субботу или воскресенье родители едут на вечеринку к бенгальским друзьям и берут с собой Гоголя и Соню. Хозяин или хозяйка проводят Гоголя в тихую комнату, где он может заниматься, пока гости веселятся. Но в конце концов Гоголь все равно оказывается перед телевизором в компании других детей, как это было всю его жизнь. «Слушайте, мне уже 18 лет», — иногда протестует он, но на его родителей это не производит впечатления. Однажды Гоголь называет Нью-Хейвен домом. «Извини, я ее дома забыл», — говорит он отцу на клейке с эмблемой Ельского университета, которую тот хотел приклеить к заднему стеклу машины. Ашима до глубины души возмущена оговоркой сына и сердится из-за нее целый день. «Подумать только, 3 месяцев не прошло, а ты уже позабыл, где твой дом», — восклицает она, добавляя, что живет в Америке уже 20 лет, но все еще не может назвать их дом на Пембертон-Роуд своим родным домом. Но Гоголь и правда комфортнее всего чувствует себя в Нью-Хейвене. Ему нравится старинная архитектура университета, его ненавязчивая, чуть старомодная элегантность. Ему нравится, что в его комнате до него жило множество других людей, нравится благородная белизна глянцевых стен и темнота старинных дубовых полов, пусть поцарапанных и потрескавшихся. Ему нравится, открывая утром глаза, видеть угол часовни Баттелла. Он вообще влюбился в готическую архитектуру кампуса, ощущает почти физическое блаженство от созерцания столь совершенных форм. Такого он никогда не испытывал на Пембертон-Роуд. На курсах рисунка они должны представлять 6-7 этюдов в неделю, и он рисует в основном детали зданий, стремящиеся в небо угловые башни, остроконечные арки, украшенные ажурной каменной резьбой, мощные дверные своды и приземистые колонны из бледно-розового камня. В весеннем семестре он записывается на курс введения в архитектуру и просиживает вечера в библиотеке, читая о том, как возводились пирамиды, греческие храмы и средневековые соборы, изучая планы церквей и дворцов. Он заучивает бесконечные термины – архитрав, антаблемент, тимпан, клинчатый кирпич, выписывает их на карточке, а на обратной стороне делает схематичные зарисовки. Эти слова составляют особый таинственный язык, которым он жаждет овладеть. Он заполняет карточками целую коробку из-под обуви и пересматривает их перед экзаменом, хотя и так уже знает гораздо больше, чем требуется. И даже после экзамена он не выбрасывает свою картотеку, наоборот, при каждом удобном случае пополняет ее.